но тоже ничего не могут поделать и только бессильно плачут по ночам. Даже сейчас, спустя столько лет, вспоминая об этом, я с трудом сдерживаю слезы. За несколько десятков метров до дома престарелых я увидела дом, где когда-то жила Наоми. А вдруг, подумала я, она решила сегодня навестить маму и прямо сейчас выйдет из подъезда с детской коляской. «Почему ты исчезла, Наоми? Где ты?» «Все эти годы я пыталась представить себе, как ты живешь. Может быть, ты живешь в каком-нибудь маленьком поселке в Галилее с мужем, тремя детьми и двумя собаками. Из окон твоего дома открывается потрясающий вид. Или ты сейчас в Бней-Браке или Меа-Шарим и носишь парик и платье с длинными рукавами. А может, ты учительница рисования в Хайфе, мать-одиночка. Или, как твоя мать, сошла с ума и сидишь в психушке? В больнице Блюменталя или в Тирата Кармель? Юэль ведь уже давно тебе это предсказывал, и ты всегда этого ужасно боялась. А может быть, ты живешь в Париже? У тебя большая студия на Монмартре, из твоего окна видны купол собора, Сакрикер и облака. Днем ты рисуешь, по вечерам сидишь в кафе и джазовых клубах, с писателями, художниками и музыкантами, а летом ездишь в экзотические страны со своими любовниками-натурщиками. Интересно, ты тоже теперь похожа на женщину из раздевалки? Вспоминаешь ли ты меня хотя бы изредка? Это твой дом. А вот и твоя фамилия на почтовом ящике. Я слышу голос твоего саксофона, то тоскливый, то болтливый, то шаловливый. «Я люблю его, потому что он очень человечный», — сказала ты однажды. «Кто саксофон или твой наш?» «Оба». «Да, Наоми, я вполне могла бы сейчас постучать в твою дверь. Мне откроет твоя мама. Я спрошу, где ты, она мне, разумеется, скажет. Но я не постучала. Я миновала твой дом и пошла дальше. Пусть все мои вопросы так и останутся без ответов». К высокому зданию дома престарелых вела дорожка между двумя зелеными лужайками, выложенная плиткой. Одной рукой я прижала к себе горшок, а другой толкнула стеклянную дверь. В вестибюле в инвалидном кресле сидела старушка. Она все время с маниакальным упорством возила кулаком по поверхности пластмассового подноса, прикрепленного к ручке кресла, словно пыталась стереть какое-то невидимое пятно. Ее глаза смотрели в пустоту, а рот был удивленно раскрыт. Видимо, она никак не могла смириться с тем, что еще вчера была девочкой в короткой юбочке с бантом в волосах и прыгала через веревочку, а теперь вот сидит здесь, в инвалидном кресле. Ругая себя за то, что не позвонила и не предупредила о своем визите заранее, я поднялась на лифте на третий этаж и постучала в дверь. Из-за двери послышалось постукивание ходунка. «Кто там?» «Это я, тетя Рут». Голубые удивленные глаза, загорелое лицо, короткие седые волосы, римская прическа. Я поцеловала ее в правую щеку, левая была парализована. Кровоизлияние в мозг год назад. Абсолютно неожиданно, безо всякой видимой причины, когда работала в саду. Несколько месяцев она пролежала в Тивьоне, в доме своей дочери Дарьи, но не захотела быть для нее обузой и переехала в дом престарелых. «Боже, какая великолепная бромелия!» — воскликнула она, увидев принесенный мной цветок. «Пойдем на балкон, я тебе кое-что покажу». Балкон был крошечный. От входной двери до него было не больше 4 метров, и он весь был плотно заставлен. 5-6 горшков с цветами, папоротником и приправами. 2 длинных ящика с красной и белой геранью. В углу банка с водой, в которой плавали листья, предназначенные для посадки. Видишь, какой я сад себе здесь устроила. Я вынула свой горшок из целлофановой упаковки и поставила его на свободное место возле перил. «Здесь солнце», — сказала тетя Рут, Брамелия тут умрет, ей нужна тень».